Но вот иногда так бывает. Иногда так бывает в нашей жизни, потому лучше быть кедром ливанским, чем дубом басанским. Но одни и другие – это очень сильные дерева. Это, так сказать, потолок. Кедр ливанский и дуб басанский, все остальные проигрывали. Если дуб, то проигрывал дубу басанскому, если кедр, то кедру ливанскому проигрывали. Это были самые высокие деревья, самые красивые, самые ценные. Поэтому Господь здесь говорит, за эти вот две крайности наведет на него Господь воды реки бурные и большие. Цара ассирийского со всей славой его. И вот как-то получилось интересно. И Бог это сделал через Ахаза, ведь Ахаз сам пригласил этого царя, который после Ирацина умертвил, но ему досталось. Вот будете читать Библию, вы найдете. Вот за то, что не послушал Господа, своим собственным поведением он и навлек на себя эти воды реки бурные. Он-то думал, что он ему поможет, а он там ему не столько помог, сколько навредил. И поднимется она, а то есть эти, это река бурная и большая, царь ощерится со всей славою, и поднимется она во всех протоках своих. Что это были за протоки? Ну, обычно ж воды идут протоками, или русла пробивают. И когда речь идет об этом царе ощерицком, то это была жажда власти и богатства. Вот эти были два канала, которые его двинули, его армию, именно на Иерусалим, двинули армию на народ израильский. Мы дальше увидим, когда будем читать, что он говорил и к чему он стремился. Потому я это не просто говорю, я говорю на основании того, что мы в будущем прочитаем. Почему я на это обращаю внимание? А я не хочу, чтобы для нас в каком-то вопросе, в нашем движении, чтобы мы двигались по руслу жажды власти и богатства. А вы знаете, это две основные такие единицы, которыми дьявол пользуется, чтобы увести человека с пути спасения. Это жажда богатства и жажда власти. А раз в свое время я как-то читал исследование, почему вот эти структуры государственные, они много не получали никогда, особенно силовые, я уже имею в виду армии, я имею в виду вот эти службы более тонкие. Говорят, власть большая была дана им. И вот власть, а где власть, там деньги будут. Там можно не получать много. А человек властью своей, он возьмет себе то, что ему надо, без всякой официальщины. Вот почему люди так стремятся к богатству и к власти. К власти. И как раз царом ассирийским и двигали эти два канала, которые заставили его идти на народ избранный, который, естественно, Господь допустил это. И уже если так уже рассуждать, то уже цару Ахазу впоследствии не надо было и на Бога обижаться. Ты же сам пригласил, ты же сам это сделал. Сам пригласил. Сам это сделал своими руками. Приди, помоги мне, чтобы сразиться с царом сирийским. И он это сделал сам. И поэтому недаром Господь однажды сказал одного из малых пророков, такое там интересное выражение было, что вы мне Тир и Сидон и все округи филистимские, мне ли хотите воздать воздаяние, мне ли хотите воздать воздаяние, дважды повторено с вопросом, и там дальше ответ, легко и просто я ваше воздаяние обращу на ваши головы. Вот как раз вот нечто похожее и было. Вот легко и просто. Я ваше воздаяние обращу на ваши головы. Поэтому люди, дальше мы будем читать, мы еще столкнемся с этим вот явлением, где Господь об этом говорил. «И поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих». Что такое выступить из берегов? Это значит не знать меры. Вот у всех у нас есть берега, есть ограничения. Но вы заметили, что для людей богатых и для людей, которые у власти, они очень часто нарушают эти границы. Деньги. Однажды я помню, этого брата уже нету, не знаю, где он. Надо было мне оформлять визу, значит, германское посольство надо было зайти туда. Значит, я его попросил, хорошо, он мне знакомый был, он деньги имел, все имел, это самое. Знакомств много было. Ну, мы доезжаем, а там же, знаете, что, не знаю, как теперь, я давно не был, в Германию не ездил, а там была граница, где можно было доезжать, а дальше уже нельзя, надо было останавливаться. Смотрю, он едет дальше. Я говорю, слушай, куда ты едешь? Тут уже нельзя. Он говорит, кому нельзя, а мне можно, у меня деньги есть. Я заплачу штраф, я буду ехать, куда мне надо. Деньги ему границы размывают. Вы поняли, что я имел в виду? Говорит, меры не знает. Назвал две протоки. Это жажда обогащения, богатства. И второй проток – это власть. Он так и заявил. Помню, говорит, пошли. Я говорю, как пошли? Ты очередь большая. Пошли. Подвой все начинает, я вроде неудобно, думаю, иду за ним, как овечка. Он подходит. Оказывается, там его знакомый был милиционер. Показывает, открывай. Он показывает ему, ну люди, как открывай. Он стал, говорит, открывай быстрее. Зашел туда, говорит, еще и отвернулся. Видишь, что я пришел, отвернулся еще. Власть. Как говорят, блат, деньги. Потому границы размываются. И действительно, что сегодня простой человек не сделает, то богатый запросто. Во-первых, где-то, как говорят, блат, где-то связи уже не... А второе, деньги есть. Ну, ты подумаешь, говорит там. И он мне говорит так. Мне говорит, 4000 долларов дать взятку, то раз плюнуть, этот брат говорил. Я думаю, да я 4000 долларов за год не получу. Зарплату еще взять. А ему взятку так вот просто. Но дело прошлое, его уже нету, этого человека. Не знаю, где он. Богатый. Богатый. Запросто все. Поэтому я обращаю на это внимание. Поэтому я не думаю, что мы сегодня богатые. Но если где-то есть авторитет, если где-то мы что-то имеем, то знаете что? Давайте помним, что границы для всех есть границы. Для всех границы. Вы думаете, тот же самый богатый, который у власти, еще нарушил границы, допустим, к начальству пришел, как говорят, я, говорю, любой кабинет двери ногой открываю. Вы думаете, в этих людях хорошо говорят тогда, когда они уйдут оттуда? Плохо говорят. Плохо говорят, как некультурных людях, но власть, богатство молчат, но говорят и думают нехорошо. Поэтому я очень хотел бы, и опять повторяю, я не буду говорить о плотском богатстве. Наверное, у нас его нет, может, есть духовное. Но даже если это духовное богатство, давайте будем вести себя скромно, знать границы, которые для всех одинаковые, и которым никто не дал права нарушать. И Господь как раз вот здесь и говорит. И поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи. Вы знаете, что такое вода дошла до шеи? Ну, ладно, по колену, это полбеды. По пояс можно жить. А уже когда дошло до шеи, это еще чуть-чуть и захлебнемся. И вот как раз Господь и дал право этому царю своими действиями, а он их сравнил с наводнением. Говорит, аж до шеи будет доходить. То есть вот чуть-чуть и все, жизнь будет прерываться. Но, сказал, до шеи только дойдет, есть мера. Но согласитесь, вы когда-нибудь пробовали идти по воде, когда до шеи доходит? Невозможно идти, там уже легче плыть, чем идти. Ну хорошо, когда ты умеешь плавать, то поплывешь. А если ты не умеешь плавать, придется идти. А идти, ой, как трудно, когда где-то вот глубоко поднимает, это невозможно. Невозможно ноги переменить. Вы, наверное, все были в речке и доходили по шею. И вот попробуй живи, когда дойдет до шеи. Я хотел бы, чтобы, когда мы будем жить на этой земле, ну, предпринять все необходимое. Если это покаяться, покаяться. Если попросить прощения у кого-то, попросить прощения. Если смириться, смириться. Если замолчать, замолчать. Но не доводить до того, чтобы Бог допустил до самой шеи. А ведь Бог будет так делать. Вот то, что Он открывает в Писании, это образ Его мышления, это образ Его действий. Он может так делать. Нам кажется, не может. Иногда бывает. Я помню когда-то, это было прошлое время, когда Господь сказал так, это было трудное время, когда Господь сказал так, я вот тебя испытаю так, что люди скажут, Бог так не может делать. И оно так было. И оно так было. Это было не уписывалось в рамки мышления, но оно так было. Вот я тебя испытаю. И испытай так, что люди скажут, что Бог так делать не может. Но Бог может много что делать, если это надо для того, чтобы отшлифовать. Для того, чтобы остановить, для того, чтобы подтолкнуть с другой стороны. Нас в одном случае надо тормозить, в другом случае надо подталкивать. И одно и другое Бог может делать. Это все в Его власти. Но очень хотелось бы, чтобы, ну, чтобы мы поняли. Вот дальше мы будем читать, что эти люди не понимали. Бог допускал, они не хотели понять. Не хотели понять, в чем проблема, в чем причина. А пророки-то говорили, но они их не слушали. Они их не слушали. И пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи. И распростерте крылья в ее, будет во всю широту земли твоей, Эммануил. Вы знаете, что такое во всю широту земли? А то щелочки нет, чтобы пройти, чтобы оно не коснулось. Если не на всю широту земли, тогда на что? Ну, где-то есть пространство свободное. А это на всю широту земли. И уже тут единственное, это когда Бог даст возможность устоять под этим напором, чтобы не унесло. А уже стать в сторонку, чтобы не коснулось, ну, никак не получается. На всю широту земли будет распростерте крылья. Враждуйте народы, но трепещите. И внимайте все отдаленные земли. Я 9 стих читаю из Исаии, с 8 главы. Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Вы знаете, Господь здесь говорит о том, что оружие человеческое, оно не сильно нарушит планы Божьи. И здесь Господь и тесто говорит, вооружайтесь. Вы думаете, Бог хочет, чтобы были войны? Нет. Бог хочет, чтобы люди, где-то я не раз говорил, то еще с истории и со времен Советского Союза, официальная статистика гласила, 60% национального дохода шло на армию, на вооружение. Это официально. А неофициально вполне возможно еще 30%. И на все остальное, где-то 10% оставалось всего лишь. И разве Бог хотел, чтобы все эти богатства земли, они шли на военные, на вооружение, чтобы люди голодали? Нет, конечно. Но когда люди не останавливаются, Бог предупреждает, то впоследствии, когда мера благодати исчерпана, Бог говорит, тогда делай. Дополняй меру своего беззакония. Значит, для каждого человека, для каждого государства, для любой личности у Бога есть мера благодати и есть мера беззакония. Эта благодать, она не ограничена. Если человек вовремя спохватился, Господи, прости меня, что ж я делаю? Начинается по новой эта мера отсчитываться. Но, когда человек не останавливается, Бог его предупреждает, Бог ему, его останавливает. И вот, наконец, приходит время, мера благодати исчерпывается. Даже долготерпению Божию есть конец. Не только терпению есть конец. Долготерпению Божию конец есть и будет конец. И вот когда человек выбирает меру благодати ему назначенную, Бог попускает его, говорит, а теперь делай. А теперь дополняй меру своего беззакония. Потому что Бог, покуда мера беззакония не наполнится, Бог никогда ничего не делал. Вот почему часто Он терпит, долго терпит. С одной стороны, долго терпит, человек покаялся, а с другой стороны, ждет, покуда мера наполнится. И что быстрее придет? Я бы не хотел, чтобы сегодня кто-то из нас дополнял меру беззакония. Когда сегодня прозвучит слово Господне, я, вы, кому это надо, должны хорошенько подумать, а где я? Что я дополняю сегодня? Что я выбираю на сегодняшний день? И уже здесь Господь сказал, враждуйте, как будто это его командой повеление. Он просто попустил. Делай. Делай. А я посмотрю, что с этого будет дальше. Делай. Вооружайтесь. Вооруженные люди часто бывают очень смелые. Они надеются на оружие. Невооруженный человек такой смелости не имеет. Человек становится более смелым, более уверенным, когда он не только у него есть сила, его собственная, но есть еще оружие в руках. И он тогда надеется на оружие, он уже меньше, во всяком случае, трепещет. У меня же оружие есть. А здесь Господь говорит, вооружайтесь как хотите, но трепещите, будете иметь со мною дело. У вас не получится то, что вы напланировали. Вы не сможете сделать то, что в моих планах нету. Не сделаете. Как бы вы ни вооружились, как бы ни настроились, что бы ни сделали, но вооружайтесь, пожалуйста, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Господь дважды повторяет. И дальше. Замышляйте замыслы. Тоже, пожалуйста. Замышляйте замыслы. Что значит? Стройте планы. Планируйте, думайте, что будете говорить, что будете делать. Но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится. Почему? Ибо с нами Бог. Вот в основном в чем сила христианства, если в общем смысле слова говорить. А вот вообще в чем смысл успеха каждого из нас. С нами Бог. И потому ничто из того, что замышляют люди, оно не может состояться. Хотя Бог часто разрешает людям делать то, что они хотят. И прежде всего, для того, чтобы остальные увидели, кто есть кто. Почему? Потому что говорить мы все можем красиво. Научились, слава Богу. Разборы регулярно проводятся. А уже когда дело касается дела, вот тогда уже все ставится на свои места. Слово это хорошо. Правильно сказанное слово очень хорошо. А дальше должно дело идти. И здесь Господь говорит, сегодня нам говорит, что если мы с Господом, то ничего из того, что планируют люди, пусть даже сам дьявол планирует, сбудется только то, что Господь допустит. Частично ли это будет? Или это будет какое-то разрушение, какого-то дела полного, но только тогда, когда Господь скажет «делай». Все остальное, все планы человеческие, все намерения, они никогда не исполнятся, если Бог станет против. И за это мы должны благодарить Господа. И Господь не один раз говорил, и Моисею говорил. Вы помните, и, наверное, говорил этим соглядатаем, которые землю осматривали, ходили. Эти 12 соглядатых, 12 колен. И Иисус с нами чем убеждал? Говорит, не бойтесь их, потому что Бог с нами. Он не говорил, не мог убедить, что не бойтесь их, это только вид такой, они ничего не могут, они ничего не делают, они слабенькие. Он не говорил этого. Я сегодня опять повторяюсь, эти сыны Енаковы, кто знает, какого роста они были? Но в Библии находим Голиаф 3 метра 15 сантиметров, находим Ога цара Вассанского 4 метра 50 сантиметров рост. Но представляете себе, что они могли сделать? И вообще, говорят, где-то откопали скелет человека, который был 20 метров ростом. Поэтому мы очень слабое представление имеем, что значит были на земле исполины. Я уже в прошлый раз повторял, у нас исполин, это 2 метра 20 сантиметров, это уже исполин. Я ему по колено буду. С моим 1,72 было, тебе, наверное, 1,70, может, стоптался еще немножко. Ну, конечно, сегодня. Наверное, вот те лампочки выкручивал запросто, без всякой лестницы. Стал бы, да выкрутил бы, заменил бы. И я понимаю, что глянули, да мы не возьмем этих людей. Мы, вот как саранча были перед ними. Как саранча были перед ними. А врат сегодня... Где-то откопали, я недавно смотрел, значит, могилу жены Ноя, там саркофаг где-то был 6 метров длиною. То я не думаю, что жена Ноя была 1,50 м, ей 6 метров труну делали или гроб делали. Наверное, где-то был огромный рост. Наверное, они были рослые. Но это так, это предположение, Библия не говорит, какой рост они были. Но я к чему все это свожу? Я вот к чему свожу. Что на самом деле по-человечески невозможно было их взять. Сегодня, значит, когда сравнили, как наши спортсмены бегают 100 метров, там где-то 9,9 секунды на 100 метров. И взяли где-то данные, откопали, как эти бегали великаны. Они бегали за 6 секунд 100 метров. Ну, наверное, это был шаг метров 10, раз за 6 секунд 100 метров пробежать можно было. Взяли, посчитали, говорят, о, какая скорость была. Но я понимаю, это был не реактивный самолет, но они были рослые, они бегали так. Ну, вы знаете, к чему я свожу? Иисус Навин и Оси, они сказали, они не устоят против нас, мы возьмем тебя, потому что Бог с нами пойдет. Поэтому если даже, сегодня, говорят, кто-то посчитал, не знаю откуда взял, я опять напоминаю, где-то даже уже позапрошлом веке в штате Огайо нашли череп человека, который диаметр был 2 метра. Ну, посчитали, что где-то 45 метров должен быть рост. Ну, и говорят, что Адам был, кто-то посчитал, некий Карл Линней посчитал. Но это опять-таки фантазия, может быть, вполне фантазия. Он посчитал, что Адам был 50 метров ростом, Ева было 45. Ну, это так себе. Но если взять, какой Бог, который одновременно наполняет собой всю Вселенную, такой великий, то миллиард световых лет умножить на миллиард световых лет, и он наполняет собой еще одновременно, то что эти даже 50 метров? Если даже фантазия больная 50 метров дала Адаму, то для Бога реальный размер его миллиарды световых лет. Так что по сравнению с ним человек всякий? Поэтому вот о чем я сегодня хотел напомнить здесь. Он говорит, пусть они эти замыслы... Вы знаете, почему еще люди воюют с Богом? Они рисуют Бога подобному на себе. А он, оказывается, вообще вообразить невозможно, какой он есть на самом деле и кто он есть на самом деле. Вот почему сегодня Павел говорит, если Бог за нас, то кто против нас? Потому что я специально сегодня вот затронул эту тему, чтобы показать вот разницу. Если даже 50 метров роста, это бред больной головы, то уже в Библии не бред написан о Боге, то даже людской бред не дотягивает до размера Бога, до Его силы, которую Он имеет, чтобы спасать нас. Вот какое я мысль не имел в виду, когда говорил эти цифры, называл. И поэтому здесь Господь и напоминает народу своему, враждуйте народы, но трепещите, и внимайте все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но не рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа. И сказал, не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором. И не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. О Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. То и Бог сегодня напоминает нам. В древности он говорил своему народу. Говорит, вы не живите так, как живут другие люди. Не живите теми страхами, которыми живут те люди. И Господь перед этим, вот я читал, много что сказал. Говорит, вот если Бог делает заговор, то есть план построит, лучше сказать, легче понять, то он сбудется. А то, что люди планируют, то сбудется только то, что Бог допустит. И сбудется то, что в планах Божьих. Все остальное не сбудется. Тогда вы их не бойтесь, а меня бойтесь. Почему? А очень просто. Когда мы боимся Бога, идем, живем по Слову Господню, мы находимся под Его защитой. И тогда все намерения врага разбиваются о Господа, который идет перед нами. Когда же выходим под его контроль и нарушая Слово Господне, мы оказываемся беззащитными. И тогда эти планы, которые дьявол строит, он сможет привести в исполнение, потому что мы оказались не под защитой Господней, мы вышли из-под этой защиты. Как пример напомню, это не будет новым для нас. И когда израильтяне выходили из Египта, и Бог вызвал последнюю казнь, смерть вызвал. Ангела смерти вызвал, помните? Сказал, вот последняя казнь будет, отпустит. Ангел-убитель пойдет среди ночи. И поразит всякого первенца. в всякой семье. От первенца скота, от первенца раба до первенца фараона. Все первенцы умрут. А для вас, израильтяне, Господь дал такой совет им. Заколите пасхального агнца, помажьте кошаки дверей и перекладину кровью агнца и спрячьте с закрытыми дверями. И когда ангел-губитель пойдет полночь посреди Египта умерщвлять первенцев, увидит кровь на кошаках вашего дома и пройдет мимо. Но Бог предупредил, но вы не выходите за дверь вашего дома. Если вы даже помажете кошаки кровью, но выйдете за стены дома вашего, ангел-губитель, когда пойдет, убьет. Потому что не под защитой крови. Вы знаете, что Христос пролил кровь свою. Христос умер за грехи наши. Но эта кровь действует только для тех людей, которые признают Голгофскую жертву Христа, сознают грехи свои и просят прощения. Тогда эта кровь работает как защита. Если эти условия не признаны, то кровь Христа для этих людей не работает. Поэтому я очень часто, когда мне приходится беседовать и спрашиваю, и люди выясняют, почему вот уже долгое время верующие, а враг имеет доступ, очень часто оказывается, человек делал грех постоянно, никогда не считал это грехом, считал это нормальным явлением. Не рассказали им, или взгляды у него были свои. А вы должны хорошо понять, Бог не ориентируется в отношении греха на ваши и на мои взгляды. У него есть свой взгляд, у него есть Слово Господне. И вы помните, я еще раз напомню, чтобы это знали, потому что я опять напоминаю то, что однажды говорил. Это в оккультизме есть такое явление или такая истина в кавычках,